Майкл Мехиа. «Койот везет нас домой». Перевод с английского Максима Немцова. Близняшки, упакованные под запасное колесо, рассказывают нам про небольшой квадратный жардин где-то в Своясях, Халиска, с аккуратно подстриженными лаврами и чугунной эстрадой, где однажды стоял и чесал себе яйца Порфирио Диас, где пердел Панчо Вилья, где харкал Ласаро Карденас, где ковырялся в зубах Бисенте Фокс. О том самом месте, где все ссал и ссал субкоманданте Маркос, яйцастый черный чиуауа Тиахиллы, и никак высаться не мог, а потом полез сношать крошку Нативидат, у которой даже подгузника не было. Сбежался народ. Деток гибридов последний раз перед самой войной видали. Это еще Хуан Эль Оссо был, чью мамашу увез в Акапулько цирковой медведь из Леона. Близняшки ждали на обочине. По их утверждению, смотрели, как окровавленного мученика мимо несут, и тут из кантины вышел, наконец, койот. Серебряный скорпион у него на пряжке ремня щелкал клешнями, и под эту музыку плясали семь слепых сестер. «Ты нас заберешь?» — спросили близняшки. Койот втянул носом воздух и примерился к луне, расставив большой и указательный пальцы. Полна больше, чем наполовину, и близняшки странную штуку притащили, но койота это не заботило. Он перевел их через мост, провел по парку Коройо, где мы все спали в нове, среди пятнистых цапель, искореженной бытовой техники, покрышек, мариконов и пользованных презеров. По телевизору стенала женщина. «Двиньтесь-ка, малютки!» — прошептал койот. «Места мало!» «Перегуитос!» В этой истории некоторые листики падают ни почему. И до сих пор нам слышно, как играет оркестр, близняшки так и говорили. Трубы и кларнеты спиралями взмывают вверх, как сбрендившие шутихи, и взрываются розовыми искрами над головами толпы. Все это случилось во времена воздушных шариков и райков с марионетками, говорят. Это двигатель машины или туба? Коробка передач или малый барабан? Пыль и камень становятся асфальтом. На голубом рассвете возникает пустыня. Какие-то камни, нопаль с красными цветами, изможденная лошадь, козел. «Да ничего», — говорим мы, — «уже хоть какое-то начало, в него можно и поверить. Эсте эра, и нас тут нет». Наутро мы видим, какие-то пацаны швыряются камнями в голову женщины у обочины. Мы подъезжаем ближе, и они сматываются на великах. «Я с мужчиной познакомилась на дискотеке», — сообщает нам голова. Голова этой женщины рассказывает нам, что человек тот был сыном богатого местизо. Она танцевала с ним полечку и потеряла одну сношенную уарачу. А потом он ее вычислил, натянул ей на голову пластмассовый тапок, который где-то подобрал, чуть пальцы не сплющил и объявил, что женится на ней. Тот же ночью запузырил ей вовнутрь близняшек, а когда они родились, ее сводные сестрицы продали их каким-то голубоглазым гринго из Нью-Хейвена. Муж ей отомстил, закопал тут по самую шею. «Сучки эти, небось, шампань сейчас глушат в паланка. Но они за мной вернутся», — говорит она. «Вернутся, мои малютки, мои беленькие деточки». Чей-то камень, должно быть, что-то у нее в голове сбил с места. Мы кидаем еще, пока койот трусит чуть дальше по дороге, задрать лапу на том месте, где женщина похоронила беса, заловив его в бутылку. «Мисс Грингитас!» — кричит голова. «Денег захватите!» Бах! Мы слышим, как родители наши тащат длинные мешки по полям широколиственной горькой зелени, нам неведомой. Они работают в саду мелких сучковатых и шишковатых деревец, где ребятню растят при помощи пчел. Наши родители сощипывают их тяжеленьких с ветвей, срывают со стройных зелененьких стебельков и закладывают за долговые расписки, которые означают еду и кабельное телевидение. Трактора заводятся и увозят их в Чикаго. Родители наши работают на фабрике, На конвейере собирают малюсеньких розовых младенцев, покрытых перышками. Они ждут нас, эти наши родители, с каменными лицами. Выкладывают нам шортики и маечки на твердой койке наши родители. Это наша рабочая одежда. Койот говорит: «В Аризоне нашли каких-то чертей. В пустыне забились среди раздувшихся трупов тех таядос из Гватемалы, Никарагуа и Мексики. Тоже работу искали. Им теперь, знаете, тоже нелегко». Койот говорит: «Те ребята. Корин-каран, тирин-тиран, оин-оян, педин-педан, камин-каман. Их заперли в вагоне-зерновозе в Матаморосе. А в Айове они на сортировке застряли на 4 месяца. Когда нашли, осталось от них мало что». Койот будто старается поймать нас в ловушку своими историями. Послушать его, так он будто словарь читает. «Верить никому нельзя», — говорит он. «Терпеть не можем его нефритовую ныряльную маску. Она хмурится. Ее глаза-ракушки просто душу вынают. Если долго в них смотреть, тяжелеешь, стареешь. Поэтому пусть себе, — говорит, — мы не слушаем и уж совершенно точно не сидим спокойно. Смотрим, как слова его кувыркаются из открытых окон, оборачиваются стервятниками на дороге, слетелись, клюют чей-то трупик. «Что ты сказал, койот?» — спрашиваем мы. «Что это было? Что?» Пока он не свирепеет, не жмет сильней на газ и снова взбрыкивает и идет юзом. Да и волосы у него в ушах. У мальчишки в подголовнике сестренка вырезана из коралла, а у железной девочки под задним сиденьем подарок старику от 3 секушек-блондинок. Они в Хуаресе в лотерею выиграли. Койот велел нам ждать вновь, но мы проголодались. В окно домика мы видели гуамучильскую ведьму. Ее сиськи плюхались друг от друга, как 2 влажных сыра. Койот вцепился зубами в ее обвисшую холку, а его костлявый розовый поршень ходил туда-сюда у нее в косматом крупе. Мы однажды облили водой ебущихся собак. Девчонка из Тесапана убила их домашнюю свинью, сунула ей в жопу зажженную свечку. Когда мы переходили автотрассу, кемпер, ехавший на юг, раскатал в бумагу Пилар, Карлоса и Мигеля. Их сдуло куда-то в Сьерра-Мадрес. «Адиос, мучачус». Мы были на кладбище, ноги ставили аккуратно. Когда мертвые говорят, там ходишь, как сквозь паутину. «Кто там?» — все время спрашивали они, но мы не могли вспомнить свои имена. «Кругом, везде собаками насрано». «Не женись на болтливой», — сказал один. «Не держи в доме палок просто так», — сказал другой. «Не давай приюта сиротам», — крикнул третий. Мы все это записали веточками на песке, будто на той стороне нам такое не понадобится. Под деревом мы нашли Элотеро. Он сидел и доедал свои последние початки. «Но мы же есть хотим», — сказали мы. «Не нойте», — ответил торговец кукурузой и погрозил нам зонтиком. Каждому досталось по ядрышку, кроме Хулио, который получил шиш с маслом. Тут-то мы и заметили, что Элотеро — труп. «Меня кто-то зарезал», — он как бы извинялся. «Ничего я не резал», — возразил чей-то голос. «У него доброе лицо было, у этого торговца, и он перевел нас через горку к куче старых серебряных монет, а на них сверху какашка. На камне сидел грустного вида бес, все разглаживал и выпрямлял 3 волосинки. «Дьяблито, это твое?» — спросили мы, показав на какашку. «Ну или на серебро, смотря как поглядеть». Он дал нам 3 попытки. Койот гадит на заправке Пемекса, а мы возле Аройо находим пустую арахисовую скорлупку и тело принцессы. В землю вогнаны громадные архитектурные формы, все изрезанные картинками. Ягуары и лягушки, ящерицы и пламя. Там трухлявые палицы и острые камни, как у маленьких воинов. Там пернатые маски с толстыми губами и пустыми глазами, что смотрят на солнце, а также картинки клыкастых тварей, которых мы не знаем, которых мы и не хотим знать. Похоже на кемпер, что мы видели под Тикуалой. Он перевернулся в канаву и горел, а все эти чертовы чичимеки плясали вокруг, и след обломков, DVD, нижнего белья, купальных костюмов, тянулся по дороге с полмили драным оперением кицаля. «Мне страшно, койот», — сказали мы. Он щелкает по нам хвостом. Мертвая принцесса как бумага. По краям загибается и бурая. Кто-то ее вовсю разрисовал картинками. Она теперь как карта, как путешествие домой. Мы не умеем ее прочесть. «Помоги мне, койот», — говорим мы, показываем, но он нас уводит обратно к Нове и потом целый час не говорит ни слова. Но все равно мы не уверены, где или когда возникло это представление о наших родителях. Люди, которых ты никогда не видел, только и ждут, чтобы тебя накормить и одеть. Перро учил нас, что съедобно, а что нет. Гато, как охотиться на мелких тварей. Ардилла, беседовать. Вака, усваивать. Бурро, сносить удары. Мы учились возводить себе укрытие у Аранос, а Моно учил нас быть легкими, такими, что не дотянешься. Текалотте учил нас быть настороже всю ночь напролет. Но потом мы однажды проснулись, все мокрые. Ибо думали о Сан-Диего, Тусоне, Денвере, Чикаго, Сан-Антонио, Атланте. Проснулись, ожидаючи койота, и сами не знали, что ждем, следили, когда пыль от его новой возникнет на проселке от Куоты. Нам было как-то не по себе, в животе пекло, и нос заложен. Чесались глаза. Человек, которого мы звали Тио, дал нам черную пилюлю, но она не помогла. «Скоро вас не будет», — сказал он. Мы никогда не видели, чтобы он так улыбался. А потом животные с нами уже не разговаривали, отворачивались от нас. Стояли немо в грязных ботинках и ненакрашенных деревянных масках, дулись на краю поля камней. Когда мы им махали, сворачивали за угол, мы слали их в жопу жалких тварей, и в конце концов нашли их на окраине города у пересохшего колодца, сидели все вместе тесным кружком, пили текилу и рассказывали сальные анекдоты. В Меркадо их бледные органы промыли и выложили на стол. Потом же, касаясь маленьких белых ног гипсовой девы, мы поимели себе видение. Между ног у нее открылась влажная щелка. Там были кровь и волосы, и что-то еще, какой-то червяк. Кто же нам теперь расскажет? Зазвонил телефон, и женщина, которую мы звали Тиа, сказала: «Эсту мама, эсту Америка». Над разогнавшейся новой три круга нарезает зеленая птица. Хрипло каркает, предупреждает о наших сводных сестрицах. В пипиане яд. В тамалес мышьяк, в крабовом супертуть. А в уитлакоче ДДТ. А потом выхватывает А делиту из бардачка как плату за свои труды. На краю Эрмозильо все хотят подъехать на север. Не успевает захлопнуться дверь кантины, и мы уже подглядели. Там внутри голая женщина в красных туфлях на высоченных каблуках. Держит над головой дощечку с нарисованной цифрой 8. У сломанной автомойки валандаются два хорошеньких мальчишки. От них пахнет тмином. Рубашки сняли, засвечивают свои хилые безволосые груди дальнобойщикам. А те плюются, оглаживают свою шерсть мачо, затягивают ремни, делают вид, что не смотрят. Напрягшиеся пенисы у мальчонок, как заводские инструменты, прямо рвутся из мешковатых джинсов. Намасленные гребни их под луной сияют серебром. «Что это, койот?» — спрашиваем мы, но он уводит нас прочь. Близняшки, как города-близнецы, города-побратимы. А когда поворачиваются, их одинаковые татуировки гласят: «Куэремос энганарте», что же означает «желаем знать мы». Снова в Нове, нам жарко и неудобно, мы как-то чересчур велики для гнездышек, а тела наши, что свиной фарш, испускающий сок на сковородке. Такое чувство, что нас обволокло густой жидкостью. «Потрогай меня», — говорит кто-то, не успевает койот нажать на газ. А затем всех нас встряхивает, а потом мы засыпаем. Девчонка в фаре пробует розы, у нее во рту семена. Она пускает слюни, и от них тянется след безостых цветков и жемчужин, что разлетаются по пустыне. Она невнятна и глупа, удачно выйдет за ублюдка, так говорит койот. «Заткнись!» — орет ее сводная сестра в другой фаре. С кончиков ее слогов беззвучно соскальзывают черные змеи, плотно ее окружают, сосут и шелушат.